Глава 4. Меня в последний раз рвало так, что я сдвинула унитаз, сорвала гофру и затопила соседей. А если без смеха? Последний раз спиртное не помогало от слова совсем. Ночью мне казалось, что приходили какие-то жуткие уродливые старухи. Сидели у меня около постели, вязали и рассказывали что-то. Страшно было так, что сердце практически останавливалось. То ли от потрясения, то ли еще почему. Через 2 дня я вышла из этого состояния всего лишь с помощью корвалола и валерьянки. Несколько секунд Надка тупо смотрела на коробку. Та была заметно больше полученной от проверяющего в прошлый раз. «Что это?» Клим пожал могучими плечами. «Почем я знаю? Судя по весу, до хрена чего!» «Спасибо!» Вежливость далась с трудом, но коробка действительно выглядела тяжелой, так что Надка пошла на эту жертву. «На здоровице!» Клим отвесил издевательский поклон. «Кушайте, не обляпайтесь! Вы ж у нас теперь первая леди на деревне!» Надка уже округлила губы, готовая огрызнуться, но вместо этого спросила. «Как я выгляжу?» Меньше всего ожидавший такой реакции на свое ерничанье Клим слегка завис и, видимо, от растерянности брякнул правду. Без желания обидеть, просто сказал то, что видел. «Хреново ты выглядишь. Истощала совсем дальше некуда. И рожа серая. В гроб краш кладут». «А знаешь, почему я такая?» Клим отступил к двери, даже взялся за ручку, но любопытство взяло вверх. «Ну и почему?» «Потому что я недавно из Лабы». «Знаю, слышал. И чё?» «А то, что... Какая я после этого первая леди? Меня на тесты увезли в тот же день, когда... Когда ты приходил». «Когда генерал тебя трахал, хочешь сказать?» Надка удивила саму себя, но опять осталась спокойно, легко проигнорировав нарочитую грубость. Безразлично кивнула. «Ага. Он не мог не знать, что подошла моя очередь. Он ничего не сказал, не предупредил». Клим хмыкнул. «А чё он, дурак, что ли, предупреждать? Ты бы ему тогда не дала». «Уж он точно не дурак». Клим потянул было дверь на себя, но снова остался на месте. Спросил через силу. «Выходит, он больше не приезжал, генерал, и в Лабе вы не пересекались?» «Не-а. Так что, как видишь, первая леди из меня не вышла». «А ты чего ждала?» Тон Клима был странным. Незадачливый ухажер явно колебался между злорадством и сочувствием. «Предложение руки и сердца?» Надка закатила глаза. «Вы сразу сговорились, что ли, за дуру меня держать? На кой мне его сердце, а тем более рука? Я не вчера родилась, и в сказки о Золушках давно не верю». «Но тогда зачем ты с ним?» Клим осёкся, не желая больше грубить, но не зная, как сформулировать свой вопрос в рамках приличий. Надка пришла ему на выручку. «Зачем я с ним спала?» «Да за тем, что захотелось. Я молодая, здоровая женщина». «На тот момент, по крайней мере, была здоровая. И мне иногда хочется секса, представляешь?» «Но почему с ним? Почему?» Клим прикусил язык в последний момент, но Надка закончила вопрос за него. «Почему не с тобой?» «Да!» Казалось, Клим готов затопать ногами. «Да, черт бы тебя побрал! Почему не со мной, если уж тебе тупо хотелось потрахаться? Я как последний олень 2 месяца тебя окучивал, а этот приперся на все готовенькое!» Надка было набрала в грудь воздуха, чтобы, как и в прошлый раз, указать Климу, чем он далеко не в лучшую сторону отличается от Славы. И это наверняка привело бы к очередной, очень некрасивой ссоре. Но вдруг почувствовала такую тоску по дурацким своим несбывшимся надеждам, что неожиданно для себя сказала правду. «Потому что мне хотелось не тупо потрахаться. Мне хотелось именно его. Его, а не тебя, понимаешь? Он мне понравился сразу, когда я еще даже лица его не видела из-за бороды той дурацкой. Помнишь, он посадил меня на колени, когда приезжал Дедом Морозом? Я уже тогда почувствовала, как... Надка осеклась, не в силах подобрать слова. А Клим пялился на нее, отвесив челюсть, и какое-то время в избе царила тишина, нарушаемая только гудением огня в печи. «Я ведь не ждала, что он отнесется ко мне серьезно. Я свое место прекрасно знаю и понимаю, но и такого не ожидала. Даже не предупредил. Я там, в лабе, пока еще могла соображать, представляла, что он придет. Хоть на минуту, хоть просто в дверное окошко заглянет посмотреть, жива ли я еще. Тогда бы я все выдержала на одной только мысли, что ему не наплевать». «Ты и так все выдержала», — помолчав, отозвался Клим. «А то, что запало на Халенова, так все бабы дуры. И не потому, что дуры, а потому, что бабы. Натура ваша такая, западать на кого не надо». «Я не запа...» Начала Надка, но замолчала, не договорив. «К черту! Клим все равно уже считает ее дурой. Так какой смысл отпираться?» «Запала-запала! И выглядишь теперь как жопа из кустов, не от тестов, а потому что тебя так кинули. Бабы, они от любви расцветают, а от предательства вянут вмиг. Но это ничего!» Клим сделал несколько шагов вперед, приблизился к Надке, неловко погладил ее по плечу. «Это ничего. Все пройдет, отогреешься. Ты прости, что тогда наговорил тебе всякого. Я думал, у тебя шкурный интерес, что просто хочешь к халатам поближе быть, как наш поп. Если бы знал, что это обычная бабья слабость, не сказал бы такого». Надка смотрела на него во все глаза и не могла поверить в то, что действительно видит на этом грубом лице выражение искреннего сочувствия, зеркальное отражение ее боли и обиды. Но как такое возможно? Откуда Клим может знать, каково ей сейчас? Если только... Если он не чувствовал то же самое, когда услышал, что она ночевала со Славой. «Я ничего тебе не обещала», — сказала Надка, не то извиняясь, не то оправдываясь. «Я никогда не давала повода, тебе не за что злиться». Клим пожал широкими плечами, отвернулся. «Если так рассуждать, то и тебе генерал ничего не обещал. Разве нет? Почему же ты злишься?» На это она не нашла возражения и понурилась. Взгляд уперся в стоящую на полу коробку. «Коробка. Кто и зачем передает ей гостинцы из лабы, если она безразлична Славе?» «Помочь распаковать?» Клим тоже посмотрел вниз. «Или не хочешь, чтобы я видел, что там?» «Да я и сама не знаю, что там. В прошлый раз проверяющий подогнал продукты. Больше, чем обычно. И лучше. Я подумала, что так и должно быть, вроде как сразу после лабы. Усиленное питание полагается для скорейшего восстановления. Но Рая сказала, что нет. Другим такого не передавали. Тебе передавали?» «Да сейчас. Передадут они. Догонят и еще передадут. Обычно после лабы в избу притащат и бросят. Поправляйся как хочешь, или подыхай. Тут что-то другое». «Я даже подумала, что это от Славы. Ну, от генерала. Но он бы тогда, наверное, хоть записку написал. Мол, держись, я с тобой, или еще что-нибудь, чтобы я поняла, откуда ништяки свалились». «Так вдруг в этот раз написал. Не хочешь посмотреть? Или мне уйти сначала?» «Не надо уходить». Надке и правда не хотелось, чтобы Клим уходил. Она радовалась их примирению. С Климом было просто и весело. Проще даже, чем с усталой и часто грустной Раей. Или резкой, насмешливой Мариной. Они вскрыли кухонным ножом плотно замотанную скотчем посылку. Точнее, Клим вскрывал, а Надка нетерпеливо вытягивала шею, в глубине души все-таки надеясь получить весточку от Славы. А может, чем черт не шутит, и просьбу о прощении. «Опа!» Клим отложил нож и рывком открыл отчаянно затрещавшую коробку. Внутрь они с Надкой сунулись одновременно. На этот раз гуманитарной помощью оказались не только продукты. Они, конечно, тоже были. Шоколад, сгущенка, консервы, мед, сыр и что-то еще, пока находящиеся в плотной упаковке и поэтому неопознанное. Но помимо недоступного для местных жителей городского провианта, в посылке обнаружились и перевязанные бечевкой мягкие свертки. «Одежда», — предположил Клим, ткнув один такой сверток пальцем. «Не знаю». Надку куда больше интересовало наличие весточки от Славы, и ей не терпелось распотрошить посылку. «Давай посмотрим». Клим снова вооружился ножом. Упаковочная бумага, целлофан, обрывки бечевки полетели в разные стороны. И скоро на всех имеющихся в избе свободных поверхностях были разложены щедрые дары неизвестного доброжелателя. «Да, мать!» – протянул Клим, восторженно покрутив головой. «Разбогатела ты в одночасье! Упаковалась по полной! Аж завидно!» Надка не ответила, в полной растерянности обводя глазами внезапно свалившуюся ей на голову роскошь. Тут было и новое постельное белье, и плюшевый плед, и шерстяные носки с узором из оленьих упряжек, и такой же расцветки рукавицы, и шарф, и зимняя шапка с пушистым помпоном, и... «А вот такого я здесь еще не видел!» Клим бережно взял в руки и встряхнул ярко-голубой приталенный комбинезон с оттороченным мехом-капюшоном. Протянул его Натке. «В тему, да? Это же лыжный комбез. Кто-то в курсе, что ты покататься любишь?» Она взяла плотную, без всякого сомнения, очень теплую, но одновременно почти невесомую вещицу, прижала к лицу, вдохнула запах чистой ткани и зажмурилась. «Слава!» Вот она, весточка от него. Не записка, которую мог прочитать кто-то посторонний, а напоминание об их второй встрече, когда Натка мчалась на лыжах по замерзшему речному руслу, а он догнал ее на снегоходе и отвез в деревню, спасая от надвигающейся пурги. Разумеется, генерал знал, что она еще встанет на лыжи, вот и позаботился о ее удобстве, одновременно давая понять, что все помнит. «Раньше времени-то не радуйся», — хмуро сказал Клим, который, оказывается, внимательно наблюдал за меняющимся выражением Наткиного лица. «Это еще ничего не значит. Точнее, может значить совсем не то, о чем ты подумала». «Откуда тебе знать, о чем я подумала?» Огрызнулась Натка и принялась бережно складывать комбинезон, уже прикидывая в уме, хватит ли ей здоровья завтра же использовать обновку по назначению и выйти в лес на лыжах. «Да не вчера родился». Клим сморщился, будто собирался плюнуть, но вместо этого лишь повторил. «Не радуйся раньше времени». Натка решила не развивать эту тему во избежание новой ссоры. Вместо этого водрузила чайник на печь и радостно сообщила нежданному гостю, что сейчас они, раз уж пошла такая пьянка, будут объедаться халявной вкуснятиной. От халявной вкуснятины тот не отказался, но его лицо оставалось тревожным и сосредоточенным, даже когда челюсти хищно перемалывали шоколад. А Натка не замечала этого. Ее душа пела. Слава все помнит. Да, он ни разу не навестил ее в лабе, но разве это было бы правильно, чтобы подумали о нем подчиненные? Как бы он объяснил персоналу свой особый интерес к одной из подопытных? Наверняка куда разумнее скрывать их отношения, да и в любом случае ему сверху виднее. «Как поживают твои подруги?» Клим решил первым нарушить чинную тишину чаепития. «Маринке-то поди скоро уж рожать». «Не очень скоро еще. В апреле ждут». «Видел тут ее недавно. Живот аж на нос лезет. Думал, что вот-вот уже». «Наверное, ребенок крупный. Да и сама она худенькая, вот и заметно так сильно живот». Клим снова о чем-то задумался, даже жевать перестал. «А она уже знает, кто будет? Пацан, девка?» «Не, не знает. В лабе УЗИ беременным почему-то не делают». «Странно это. Мало ли, там плод как-то неправильно развивается». «Здесь многое странно», — ответила Натка, и это вернуло ее с небес на землю. От мысли о славе, который вновь замаячил на горизонте ослепительным божеством, к делам более насущным и куда менее приятным. Лаба, тесты, зловещая капсула сенсорной депривации, способная превратить обстяжный кошмар в реальность. Клим, ты когда последний раз в лабе был?» Тот взялся за подбородок. «Так это, дай бог памяти, недели за две до твоего появления здесь. Как раз времени оклематься хватило. А чего?» «Что с тобой там делали?» Клим уставился на Натку, как баран на новые ворота. И она поняла, что ее догадки были верны. В деревне не принято о таком спрашивать. Запретная тема. Табу. И, боясь, что ее прервут, торопливо заговорила. «Мне нужно понять. Там со мной случилась очень странная вещь. И страшная. Мне было бы легче, если бы я знала, что не только со мной. Ты можешь не рассказывать, что именно видел, если это личное. Просто скажи, становилось ли это... оно... настоящим». Клим долго молчал. Его лицо закаменело, глаза уставились в пустоту, и в них, в этих широко открытых глазах, плескался откровенный страх. За окном, где уже сгущались ранние северные сумерки, снова начала насвистывать поземка. «Не стоит, наверное, говорить об этом на ночь». Наконец, медленно ответил он, отставляя в сторону недопитую чашку чая. «Так сейчас почти всегда ночь». Надку обуяло уже привычное раздражение. «Я еще понимаю, когда Рая боится собственной тени. Но ты-то чего засал? Разговоров?» «Не звезди, о чем не знаешь». Клим резко поднялся из-за стола, прошел к окну, выглянул в него настороженно, словно ожидая, что их кто-то может подслушивать. «Это не просто разговоры». «Ну откуда мне что-то там знать, если вы все молчите?» Надка тоже вскочила, шагнула к нему, требовательно потянула за рукав. «Хоть ты объясни уже!» Внезапный и яростный порыв ветра снаружи швырнул в окна сыпучий снег со звуком неожиданного града. Изба содрогнулась, на чердаке отчетливо прозвучал короткий вой. Клим отпрянул от подоконника, повернулся к Надке, и она безотчетно тоже подалась ему навстречу, схватив за локти. Огонь в печи затрещал как-то по-особенному отчетливо и громко, а затем все стихло, вернув окружающему миру тишину заснеженного зимнего вечера. Какое-то время они еще стояли вплотную друг к другу, потом медленно отступили в разные стороны, застеснявшись не то своего испуга, не то неожиданной близости. «Зажгу свечи». Надка засновала по избе, стараясь как можно скорее разогнать быстро сгущающуюся вокруг тьму. Ей расхотелось обсуждать с Климом случившееся в лабе, словно налетевший из ниоткуда порыв ветра был предупреждением, чем-то вроде погрозившего из заснеженной пустоты призрачного пальца, распухшего обваренного пальца с отслаивающимся ногтем. А страх друзей перед такими разговорами больше не казался глупым. Но Клим вдруг заговорил сам. «Можешь смеяться, но не только Рая тут всего боится. Рая этого просто не скрывает. Остальные храбрятся как могут, но на самом деле боятся все. И я, и Маринка, и ее Боря, и даже Никодим. Только он-то сам не знает, чего боится. Не успел на тестах побывать. Вовремя подсуетился, нужный свою халатом показал. Хотя... может, кое-что они ему и продемонстрировали, для внушения, так сказать, чтобы проникся серьезностью общего дела». И Клим нервно усмехнулся. Надка зажгла 3 свечи, что было весьма расточительно. Обычно она довольствовалась одной, но сейчас ей остро не хватало света. Негромко возразила Климу. «Марина не боится. Боря, может быть, но не она». «Так Маринка на тестах не была, поэтому боится меньше остальных. Но она хоть и стерва, но не дура. Ей тоже страшно. Она не может ничего не чувствовать, тем более сейчас. У беременных баб интуиция обостряется в край. Они почти ведьмами делаются. Так что и Маринка прекрасно знает, в каком месте мы находимся и какие темные делишки тут мутятся». Уже не так уверенно, но Надка продолжила спор. Почему-то мысль о том, что ее дерзкой подруге тоже может быть страшно, совершенно выбивала из колеи, это хотелось опровергнуть. «Марина говорит, что просто Никодим всех запугивает, чтобы убегать боялись, рассказывает байки про зло в лесах, про конец света, и что глупо вестись на эту чертовщину». «Глупо вестись на чертовщину?» — переспросил Клим, недобро ухмыльнувшись. «Да неужели? И ты веришь, что она действительно так думает? Запойная девица? Она до белочки допивалась хоть раз?» Надка неопределенно двинула плечом, но Клим и не ждал ответа. Если даже не допивалась, то отходники по-любому ловила жесткие. Сама как думаешь, можно после этого не вестись на чертовщину? Можно, ответила Натка, стараясь убедить в этом скорее себя, чем Клима. Научно все эти глюки и страхи давно объяснены. Общее отравление организма, распад алкоголя в крови, отек мозга. Клим снова приблизился к ней, вкрадчиво заглянул в глаза. То, что ты видела в лабе, в том ящике с соленой водой, было отеком мозга или отравлением организма? Я... Натка невольно отступила, ухватилась рукой за стол, словно ища поддержки. Я так и не поняла, что это было. Может быть, халаты нас там какой-нибудь наркотой кормят? Ты знаешь, что не кормят. Клим подошел еще ближе. Зачем нужны наркотики, если у тебя и так по венам чистая алкашка вместо крови струится? Нет, милая, не прячь голову в песок. Не поможет. Теперь они стояли совсем рядом, похожие не то на заговорщиков, не то на испуганных, жмущихся друг к другу детей. Но ты же сам голову в песок прячешь. Даже говорить об этом боишься. Я не боюсь. Я скажу. Я вот что скажу, Ната. Мое предложение в силе. Выходи за меня замуж. Ребенка сделаем, тебя халаты в покое оставят. Дальше ведь будет только хуже. Первый раз он самый легкий. Это тебя просто пока на прочность проверяли. И в тот ящик гребаный, в водичку соленую, совсем ненадолго положили. Да и вытащили, едва только ты задергалась, да? Потом так сразу вытаскивать уже не станут. Капсула сенсорной депривации. Шепотом отозвалась Натка, намеренно пропустив мимо ушей новое предложение руки и сердца. Боря сказал, что она так называется. «Насрать, как называется эта дьявольская штуковина!» Грубо отозвался Клим, взяв Натку за подбородок и заставляя поднять голову. «Ты слышала, что я сказал? Дальше будет хуже, но ты можешь спастись. Выходи за меня замуж. Генерала я тебе припоминать не стану, сам не ангел». «Я слышала, что ты сказал». Натка осторожно высвободилась, отошла в сторону. «А ты уже слышал, что на это отвечала я? И не раз». На лице мужчины на миг отразилась неподдельная боль. Он резко отвернулся. Снова подошел к окну, оперся руками о подоконник, спросил, глядя сквозь стекло, в снежные сумерки. «Неужели я тебе так противен? Неужели даже в лабе лучше, чем со мной?» «Да нет же! Но как ты не понимаешь? Я не могу! Не имею права рожать детей здесь! Здесь! Что их ждет? Они же растут! И что потом? Так и будут дикими мауглями по тайге бегать? И это в лучшем случае! Мы ведь еще не знаем, зачем они халатам так нужны!» «Да не нужны они халатам!» Клим оторвался от окна и принялся мерить избу нервными шагами. «Ты же видишь, что у других дети есть, и никто их не трогает!» «Так может, просто время еще не пришло? Нельзя так рисковать! Нельзя надеяться на авось! Это же дети!» «Да брось! Люди в войну рожали и не жаловались! Проблемы нужно решать по мере их поступления. Придет время, и мы придумаем, как защитить наших детей. А пока нужно защитить себя. Я справлюсь». На самом деле, Натка совсем не была уверена, что справится. Она трусливо гнала от себя любые мысли о возвращении в лабу, и именно поэтому не хотела отвечать Климу. Неважно, сказала бы она на его предложение «да» или «нет», это все равно означало признать проблему, встать с ней лицом к лицу, перестать, как правильно выразился Клим, прятать голову в песок. А Натка еще не была к этому готова. Она еще не поправилась после произошедшего, не выздоровела, не обрела душевного равновесия и не осознала в полной мере все то, что случилось не в темном замкнутом пространстве капсулы сенсорной депривации. Но Клим понял все иначе. «Это опять из-за него, да? Все-таки думаешь, что генерал про тебя помнит, и ему не похрен?» Он сорвал со стула аккуратно сложенный лыжный комбинезон, злобно затряс им в воздухе. «Думаешь, заботится о тебе, да? Шмотки прислал, чтобы ты задницу не отморозила. А харчи, чтобы задница не похудела!» Надка шагнула к нему, мягко отобрала комбинезон. От славы этот подарок или нет, но вещь слишком хороша для того, чтобы пасть жертвой выяснения отношений. «Думаешь, это он тебе подгоны шлет?» — не унимался Клим. «Вот не хотел я говорить, не хотел тебя пугать, но, видимо, придется». «Чего не хотел говорить?» «О того, что ты здесь не единственная, кому щедрые посылочки из лабы приходили». Надка закатила глаза. «Ой, не трудись. Рая мне уже рассказала про бывших баб генерала». «Да забудь ты уже про генерала, дура!» «Сам дурак. И вообще, может, тебе лучше домой пойти?» «Сейчас и пойду. Только сначала скажу то, чего тебе Рая не скажет. Последний раз такими щедрыми посылками знаешь, кого отдаривали? Шатуна. Как раз перед тем, как у него кукуха съехала».